спокойны и белы от ине. Тот, что сидел у ворот, смотрел на детей, но когда они приблизились, то поняли, что смотрит он не на них, а мимо, и вообще не смотрит, потому что между веками у него прозрачные серые льдинки. Дети вернулись к старику и встали против него. Девочка плакала. «Убирайтесь! Слышите? Тут и без вас нахлебников хватает!» Дети не уходили. Старик сорвал с руки сначала одну перчатку и бросил ею в детей, потом вторую. «Делайте, что говорю! Вон отсюда!» Дети продолжали стоять на месте. Тогда он снял с головы шапку и умоляюще прижал ее к груди. «Родненькие мои, оставьте меня, пожалуйста!» Перед тем, как спуститься к реке, дети обернулись. Старик сидел, обхватив колени. Его белая голова была опущена на руки. Когда они были на полпути к дому, настала ночь, и все кругом сделалось черно, и только снег излучал слабое сияние, а кроме снега никакого огня рядом не было, чтобы осветить их дорогу. Они продержались до середины марта. Старик оставил им свои февральские продуктовые карточки. Поверх карточек стояла полулитровая металлическая банка с гречневой крупой. Под крышкой они нашли записку, как варить, чтобы хватило на подольше. Магазины были пусты. С трудом удавалось выкупать только хлеб. Ездить на барахолку и менять вещи на еду сил у них не было. Когда крупа закончилась, на дне банки они обнаружили записку. Старик велел открыть книжный шкаф и отодвинуть книги на третьей полке. Там дети нашли еще одну банку с горохом. Но на дне этой второй банки уже ничего не было. С начала апреля они почти не вставали. Однажды утром мальчик услышал, как стукнула входная дверь. Кто-то на ощупь шел в темноте по коридору. Он не стал будить девочку, не стал пугать ее. Все равно сил сопротивляться у них не было. Он только подумал, что больше всего жаль печку-буржуйку. Второй такой, наверное, не найти в городе. Нет, — подумал он, — еще больше жаль граммофон и пластинки. Вот это настоящее сокровище. Ни о чем худшем он не думал, а лежал и смотрел, как тихо открывается дверь. Коптилка чадила, света от нее не было никакого. Мальчик едва различал фигуру человека на пороге комнаты. Человек вошел, двинулся в их сторону и замер. Потом человек поставил на пол чемодан и опустился на колени возле изголовья кровати. Мальчик вздохнул и, выпростав из-под нагромождения одеял руку, стал гладить лицо вошедшего. Это была мама. Глава вторая. По кладбищу шныряли маршрутки-подкидыши. Оно было огромным, с названиями улиц и аллей. Хоронили Вальку Круглова. Валентин хотел, чтобы на Ковалевском с родителями, но сын решил, что на Южном. Они жили в этой стороне города, и навещать было удобнее здесь. К тому же место купили с запасом. Для всех. По дороге случился у Аркадия Ивановича странный обман зрения. Они выехали на ровную, без лесопосадок, площадку. Вокруг и впереди были только однообразные, серовато-белые, вытянутые столбики надгробий. Автобус шел чуть в гору, постепенно открывая дальнюю перспективу. За одним рядом столбиков вырастал следующий, за ним другой, третий. И вдруг Аркадий Иванович осознал, что за дальние ряды надгробий принял высотные дома Купчино. Он вздрогнул и тряхнул головой, прогоняя наваждение. Потом пили сладкую кладбищенскую водку, и Аркадий Иванович думал о том, как нелепо умер Валентин из-за ерунды в сущности. В январе опять выдавали подарки блокадникам. На сей раз, кроме продуктового набора, были еще две чайные чашки с блюдцами. Аркадий Иванович с женой тоже.